Константин Зубов. Последний попаданец 2. Глава 1. Гора из обломков все росла, а я все больше нервничал. Да вылезай ты уже, гад. Хоть буду знать, чего бояться. И он вылез. Жук. Метра 3 в длину и 1,5 в ширину и 2 в высоту. 6 толстых мохнатых лап, на вид очень твердый панцирь, длинные усы, но самое главное, 2 здоровенных рога и огромные жвала, способные перекусить меня пополам. Причем у противника не было глаз, а я очень рассчитывал начать драку со слепления. Даже уже приготовил лук. Ну, раз он все равно в руках, я натянул тетиву и выстрелил в пасть монстру. Немного не попал, и стрела отскочила от прочного панциря. Зато скоробей резко повернулся, на секунду замер, издал протяжный скрежещущий звук и ломанулся ко мне. «Помогай!» – заорал я, кидаясь вдоль стены пещеры. Как? Вис распластался на моем плече и попыток взлететь не делал. Да кто знает, как? Пока я слабо представлял возможности своего питомца. Тем временем жук достаточно ловко для своих габаритов развернулся и побежал за мной. Может, получится вымотать? Я бросил еще один взгляд на бревно подобные мощные ноги и понял, что рассчитывать на это – затея хреновая. Стрелять в надежде попасть в пасть – тоже. Он не даст мне оторваться для прицельного выстрела. Да даже если и попаду, насквозь же стрела не пробьет. Может, разгадка в ландшафте? Быстрый осмотр относительно ровных стен ничего не дал. Даже будь я в обличии хоббита, вряд ли бы сумел быстро взобраться на достаточную высоту. Взгляд упал на гору камней в центре, и, резко повернув, я ломанулся к ней. Взбежал наверх, а потом, едва дважды не навернувшись, спустился с другой стороны. Скоробей, легко раскидывая крупные булыжники, карабкался следом. Хм, чуть-чуть я этим маневром выиграл, но, учитывая риски подвернуть ногу, без особой нужды повторять не стану. Голова монстра появилась над грудой камней, и я, нагнувшись, подхватил ближайший булыжник размером с волейбольный мяч и метнул в жамкающую жвалами морду. Жук отпрянул и заверещал. Я повторил маневр, но следующим камнем попал не так удачно, и тот просто отскочил от панциря. Противник преодолел насыпь, и мне пришлось срочно отступить. Одновременно стрессовать, бегать, думать и что-то делать было трудно, но удачное попадание камня меня немного успокоило, что сразу же сказалось на качестве мыслей. Я же хотел выбить глаза, их нет, но есть же усы. Раз они есть, значит, они для чего-то нужны. Вон как он ими активно размахивает. Надо бы их отрубить. А, Вис, за последнюю неделю я приучил питомца кое-как отзываться на эту кличку. Надо срезать ему усы, желательно под корень. Ты видел, какие у него эти, на морде которые, жвалища. Если я тут сдохну, ты помрешь с голоду. Ну почему? В тебе много крови. Может, потом еще кто придет. Да и пещеры я люблю. Вис, мля. Ладно, ща попробую. Мне послышалось, будто питомец вздохнул. Потом острые коготки пронзили куртку, и он, оттолкнувшись, взлетел. Тут же пещеру наполнил громкий визг, перекрывающий даже скрежетание и топот скоробея. А потом летучая мышь заложила крутой вираж, и ее крылья засветились. Я следил за траекторией ее движения, отчего едва не вписался в стену. Виз летел значительно выше головы монстра, но в последний момент поднырнул и прошел в нескольких сантиметрах над ней. Красавчик! Размаха крыльев хватило, чтобы одновременно срубить оба усика, и реакция скоробея сразу же подтвердила, что план сработал. Он заревел, встал на задние лапы, а потом бросился в то место, где я стоял несколько секунд назад. Раздался громкий треск, это сломался вонзившийся в стену рог. Жук снова заревел, а я, перейдя на тихий шаг, стал медленно удаляться. Противник окончательно потерял ориентацию и, развернувшись, побежал в сторону центра пещеры. Заскочил на камни, стал их разбрасывать, но потом, опомнившись, замер. Я сделал несколько шагов, никакой реакции. Тогда я достал из инвентаря тот шлем, в котором высиживал Виза. Кстати, сделав дело, питомец с чувством выполненного долга сразу же спрятался в инвентарь и бросил его в стену метрах в 10 от себя. Раздался грохот, и жук повел головой. Значит, все-таки слышит. Просто теперь хуже. Интересно, почему не бросился на шлем? Понимает, что это за мануха. Пофиг. Что дальше делать? Понятно. Эй, страшила, иди сюда. Ты мне сказал. Виз появился на плече. Нет. Крикнул я и принялся стучать каблуками по полу. Тогда ладно. Тяжесть с плеча исчезла, а скоробей развернулся и понесся на меня. Внутри все сжалось, но торопиться с уклонением было нельзя. Если он поймет, что я с ним хитрю, в будущем может стать осторожнее. Поэтому я продолжал топать и с ужасом вперемешку с отвращением смотреть на приближающуюся огромную раскрытую пасть. Удалось даже рассмотреть уходящую вглубь черную глотку. Пора. Я чуть присел и, вложив все силы, отпрыгнул. Спасибо, Никас. Всю неделю он заставлял нас делать это упражнение едва ли не чаще отжиманий, и теперь я понял почему. Умение вовремя свалить бесценно. Я покатился по камням, а сзади раздался оглушительный грохот, потом скрежет, треск и затем вой, переходящий во всхлипы. Скоробей в прямом смысле убился об стену. Ну, почти убился. Он все еще сильно дергался и пытался встать, но у него ничего не выходило. Я достал копье, потом передумал и снова вынул меч. Опять передумал, убрал все и начал бегать к центру пещеры и, держась на безопасном расстоянии, кидать в многострадальную голову противника крупные камни. После примерно 20-го жук стал дергаться гораздо слабее, после еще 10 прекратил. Но я помнил главное правило, которое мне вдалбливал сначала Визели, а потом здоровый и серьезный мужик на лекциях. Пока не появилось сообщение о смерти врага, будь начеку. Понадобилось еще 10 камней. Поздравляем, вы убили скоробея воина 15 уровня, мини-босс. Внимание, задание выполнено, ваше зрение улучшено. В пещере действительно будто бы стало светлее. Это был мини-босс, я со вздохом выпустил из рук очередной камень и опустился на пол пещеры. Первые 5 минут просто сидел, а потом вдруг почувствовал лютый голод. Дали о себе знать усталость и улучшение тела. Хорошо, что, зная свои новые пищевые привычки, провизии я прихватил с запасом. Выходи, герой. Виз появился на плече, тут же спикировал и моментально проглотил яйцо. А вообще, мог бы и без неуместных споров все сделать, укорил я питомца. Тот замер, а потом, медленно развернувшись, посмотрел на меня. При этом его крылья обвили тело, и он стал выглядеть виновато. Сорян, сыканула чё-то, давай больше без этого. Если серьезный бой, я командую, ты сразу выполняешь. Заметано. Тем более я 4-й уровень взяла. Первый раз мне показалось, что послышалось, но теперь я отчетливо разобрал, что Вис называет себя в женском роде. Ты что, девочка, а ты что, жена-ненавистник? Да нет, удивился просто. Я задумчиво откусил половину пирожка с мясом. А почему я за неделю этого не понял? Может, слух проверить надо? Может, говорить четче надо? Чисто между нами. Мне показалось, что Вис понизила мысленный голос. Я вообще-то летучая мышь и не умею говорить, а ты сейчас со стороны выглядишь как шизофреник, разговаривающий сам с собой. Мне понадобилось 3 попытки, чтобы проглотить вставший поперек горла непрожеванный кусок пирога, а после этого судорожно искать бурдюк с водой, чтобы его запить. Это была самая длинная тирада питомца с тех пор, как он, вернее она, вылупилась, и ее смысл с трудом укладывался в голове. Ладно, я уже привык, что попал в фэнтезийный мир и качаюсь как в РПГ, но то, что со мной путем телепатической связи спорит волшебная летучая мышь и при этом употребляет слова вроде «шизофреник». Да, а может, я реально полетел кукухой от наркоза, все еще лежу на операционном столе и глючу. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай система, чур меня. Я хлопнул себя ладонью по щеке и вылил остатки воды на голову. Полегчало. Бредовые мысли унеслись в неизвестном направлении, правда, их место сразу заняла другая. Имя тогда не подходит. Грустно вздохнул я, да мне по барабану в целом, хоть упырихой зови, я подумаю, интересно, тут есть еще награды, я окинул взглядом пещеру, ня, инфосотка, теперь умею нычки всякие находить, о, это полезный навык, а из этого жучка можно что-то полезное вырезать, хазе, я знаю только то, что ты видел, слышал или читал в этом мире, и самые последние события в прошлом, ах, ё-моё, вот в чем дело. Уже перед самой госпитализацией я действительно для общего развития прочитал книгу про происхождение, жизнь и эволюцию гопников. Теперь ясно, откуда такой сленг у моей питомицы. Ладно, попробую что-то достать. Успехов, усы не забудь. Поможешь? Упыриха сделала вид, что не услышала и исчезла в инвентаре. Следующие 2 часа я старательно расчленял скоробея. На всякий случай забрал все внутренние органы, которые сумел вынуть, а также прихватил все отрезанные, оторванные и обломанные части, вроде усов, рогов и неопределимых элементов. После того, как закончил, присел отдохнуть и приступил к борьбе с жабой. «Поспи, потом пойдешь дальше пещеру зачищать», — говорила она, сжимая мою шею в крепких тисках своих коричневых пупырчатых лап. «Ты же видел по пути сюда кучу жил, там и редкие были. Плюс к этому муравьи и жуки, вообще халява. Еще сотню-другую убьешь и, может, десятый уровень опнешь». «Нет, нас учили не спать здесь в одиночку», — возразил я. «Мало ли босс снова появится или приползет паучок, выстрелит паутиной кранты. Тем более мне еще месяц будет доступно это место, успею нафармить». «Сыкла пыталась взять меня на понт, жаба. Ну иди хотя бы, пока силы есть, еще несколько пещер зачисти и мох собери». «Ладно». Повелся я и встал. Вопреки моим опасениям, снаружи монстры не риснулись, и я смог спокойно выбрать направление и двинуться дальше. Жаба меня переоценила. Убив не больше 20 подземных жителей и соскоблив еще 2 плантации мха, я понял, что сейчас свалюсь и отрублюсь. Ноги дрожали, а руки с трудом поднимались. «Слабак», — квакнула жаба, но я ее проигнорировал и активировал возвращение. Уже начало темнеть. Учеников у портала почти не было, зато тут стояли 2 стража и бригада лекарей. Один из них быстрым шагом подошел ко мне. «Раны есть?» «Нет, усталость только». «Это само пройдет», — усмехнулся маг. «Иди, лут сдавай». Он отвернулся и уже спокойным шагом вернулся к своей группе. Про добычу он напомнил не просто так, ведь многие ученики, кто не планировал в дальнейшем связывать свою жизнь с гильдией, предпочитали придержать ее и в дальнейшем продать на рынке в городе, где цены были процентов на 20 выше. За сдачу же товара здесь начислялась репутация силача. К слову, она начислялась не только за лут, а еще за задания, зачистки, специальные операции, победы в турнирах, выслугу лет и тому подобное. Насчет своей карьеры я пока не решил, но жадничать не стал, тем более после определенного порога репутации выдавали специальный браслет, способный менять цвет. Поговаривали, что он открывал многие двери, если был нужного цвета, конечно. Я устало дотопал до нужного здания и нашел нужную дверь. Днем здесь наверняка стояла очередь, но сейчас уже никого не было. Внутри помещение напомнило игру «Сталкер». Посередине прилавок, за ним сидит лысый крепкий мужик, а позади него куча стеллажей. Показалось, что он сейчас откроет рот и спросит: «Хабар принес, чё встал, доставай». Голос и впрямь был похож. Я кивнул, и на стол посыпались контейнеры с частями монстров, руда и склянки с мхом. «Хаем», другим взглядом посмотрел на меня приемщик, «неплохо». «Это не все», скромно улыбнулся я, «ставить больше некуда». «Хаем», мужик ловко для своей комплекции встал и, быстро взвесив и измерив добычу, записал результат мелом на доске. «Дальше». Я вывалил остальное. Все, кроме частей из корабля воина, и стол снова стал почти полон. «Совсем неплохо», теперь уже откровенно уважительно кивнул мужик и быстренько обсчитал вторую часть. «Еще что-то? Части из корабля воина принимаете? Вон». Ткнул он пальцем в сторону стены, и там я увидел схематические изображения разных монстров, видимо обитающих в подземелье гильдии, и список лута, который выпадал с каждого из них. «Почему нам не показывали такой таблички на занятиях?» — пробормотал я себе под нос. «Элемент самообучения», — засмеялся приемщик. «Первое правило добытчика — каждый должен вывести сам». «И что за правило?» «Говорю же, сам. Хватай все, что плохо лежит. Это скорее первое правило пронер, но близко», — одобрительно закивал мужик и не стал дальше надо мной издеваться. «Если убил монстра и не знаешь, что в нем ценного, бери все». «Почти угадал», — улыбнулся я и достал усики, рога и сердце скарабея, то, что было перечислено на стенде. «Кроме этого, еще что-то взял с него?» «Да, выкладывай тоже». Я вывалил все, включая обломки хитина и, возможно, даже случайно попавшие камни из пещеры. «Молодец», — перегнулся приемщик через стол и хлопнул меня по плечу тяжелой рукой. «Денег за этот мусор не получишь, но репутации за сообразительность накину». Он убрал то, что представляло ценность, и добавил запись на доску. Просуммировал и результат записал сначала в тетрадь, а потом, положив руку на стоящий на прилавке шар, проговорил вслух: «Теперь ты клади руку». «О, похоже, что-то вроде электронной подписи». Я коснулся шара, и мою кисть тут же пронзила резкой болью. Я отдернул ее, а на ладони горел зеленый треугольник с мечом и щитом посередине, символ гильдии силачей. «Вы получили первый ранг гильдии силачей. Вы получили очко умения. Поздравляю, парень». Широко улыбнулся лысый приемщик и протянул мне руку. «Из потока, сдававшего экзамен сегодня, у тебя лучший результат». «Спасибо». Пожал я крепкую ладонь. «А с репутацией что?» Продолжишь в таком духе, браслет получишь в самое ближайшее время. А с деньгами, силач не должен быть меркантильным. Строго посмотрел на меня мужик, но долго не выдержал и рассмеялся. Шучу. На, ни хрена себе. Почти 1800 золотых. Не зря мучился с этим здоровенным гадом. И самое главное, они не будут лежать мертвым грузом в банке и жрать сами себя. Я отлично знаю, куда их с пользой пристроить. Я попрощался и, выйдя со склада, сделал два шага по направлению к общежитию, потом опомнился и кинул взгляд на часы на башне. 21:25. Успею. Усталость в ужасе отступила и, влекомый пустым желудком, я почти бегом ломанулся в столовую, где меня ждал небольшой сюрприз. Грильда, Рассел и Бруст сидели за большим столом и, судя по довольным лицам, отмечали получение ранга квасом. Я махнул им рукой и побежал набирать еду. Конечно, ассортимент под закрытие не впечатлял, но я все равно забил поднос под завязку. «Котенка-то покажешь», — улыбнулась повариха, забирая золотой и протягивая мне два сырых яйца. «Конечно», — широко улыбнулся я, прокачивая навык ложь в лицо, только он очень шуганный и боится толп народа. «Понимаю», — покачала головой добрая женщина, а я, чувствуя, как горят уши, пошел к ребятам. «Сдал», — расчищая место на столе, спросил раскрасневшийся Рассел. «Что за странный вопрос?» Усмехнулся я, усаживаясь. «Тогда на!» Протянул он мне одну из кружек. «Да я взял!» «На!» Изменив голос и подмигнув, настаивал он. «Тебе понравится!» «Хм!» «Похоже, они не просто так такие веселые!» Я взял кружку и осторожно понюхал. «Так и есть!» Запах кваса определенно смешивался с узнаваемым во всех мирах запахом спирта. «Ну, тогда за первый ранг!» Я протянул кружку, и мы чокнулись. Глава 2. Ура! Хором сказали Рассел и Бруст, а обычно серьезная Грильда захихикала. Понимая, что нас скоро выгонит, я приступил к еде, одновременно слушая рассказы о подвигах ребят. Особенно удивил вечно всем недовольный, язвительный Бруст. В подземелье он выбрал среднюю сложность, то есть дальность, и сумел прилично заработать 400 золотых. Остальные получили около 200, чему тоже очень радовались. При этом, во время экзамена Рассел и Грильда взяли третий уровень, а Бруст четвертый, чем здорово меня удивил. Про свой уровень я как всегда умолчал, но уже давно начал стелить соломку и рассказал ребятам байку, что якобы инициировался почти год назад и все это время, подготавливая к гильдии, меня тренировал дядя. «Можно группой на дальний рубеж ходить», — разглагольствовал захмелевший сильнее других Рассел. «Там примерно то же самое, только чуть больше монстров. Там летучие мыши и пауки встречаются». Я отправил в рот последний кусок котлеты и запил это алкогольным квасом. «Да там же их немного должно быть», — отмахнулся Пухлиш. «А ты был на дальнем?» — спросил проницательный Бруст. Я быстро откусил кусок от пирога с капустой и, пока медленно жевал, думал. Совместный поход в теории выглядел неплохо. Во-первых, из-за того, что в подземелье можно заходить не чаще, чем раз в 5 дней. Это как-то связано с негативным влиянием энергии портала на неокрепшие тела. Если идти в одиночку, то придется, как и сегодня, выходить, когда устану. А если вчетвером, то можно попарно спать, что даст возможности полазить подольше и лута собрать побольше. Во-вторых, группой в целом безопаснее. Мало ли мышек окажется не 3, а 5, и тогда в одиночку можно нормально огрести. Кстати, можно будет и занятия разделить. Я вот устал сегодня больше от того, что колошматил ту стену с рудой, а это может делать, например, Рассел. Ему полезно, может, вес сбросит. В общем, финансового и другого ущерба для себя от похода в группе я не видел, а вот ребята сумеют нормально подкачаться и поднять бабла. А чем сильнее будут товарищи, тем лучше. Особенно если учесть, что все мои неприятели-бароны вечно ходят со своими дружками. «Да, я был на дальнем», — ответил я на вопрос Бруста, «но пойду туда с вами, только если хотя бы один из вас умеет нормально стрелять и если вы будете четко выполнять все мои команды. Я бы сходила с Ильей». Грильда повернулась ко мне, и ее рука, случайно, легла мне на колено. «Я бы тоже», — кивнул Бруст и приложился к своей кружке. «Да мы там всех порвем», — радостно воскликнул Рассел и хлопнул меня по плечу. Вскоре нам сообщили, что столовая закрывается, но в честь нашего маленького праздника нам разрешили прихватить с собой немного еды и еще по одной кружке кваса. Гулять мы решили продолжить в комнате Бруста. В принципе, компания мне нравилась. Ребята все были хорошие. Напрягало лишь одно, мы все силачи, а значит, наша вариативность в серьезных боях будет сильно ограничена. Ведь любой человек, хоть немного разбирающийся в теме, понимает, что в идеальной пати должен быть как минимум один маг. Конечно, когда-нибудь я и сам им обязательно стану. Но все творящиеся вокруг события недвусмысленно намекают на то, что колдун понадобится гораздо раньше, и кровь из носу его надо найти и с ним подружиться. И для этого, как оказалось, есть места. Еще мы можем делать групповые задания. Шагая по комнате, продолжал накидывать идеи разгоряченный Рассел. «Проклятые места зачищать?» — с сомнением уточнил я. «Да не едет, кто нас туда пустит?» — отмахнулся оратор. «В кварталах тех, где аномалии. Ну ты понял, где ты пауков бил? Про мини-босса я им говорить не стал. Вот там, если идти заранее в группе или найти компаньонов там, можно получить задание сразу на всех. То есть одному тебе крыс-мутантов скажут убивать, а четверым собак. Собачек жалко», — проконючила Грильда, сидящая рядом со мной на кровати. «Ну не собачек». Рассел повернулся к девушке и надолго завис, видимо выбирая более подходящих животных. «МММ, ну лошадь, лошадку жалко, саблезубую и рогатую. Страшно теперь». Грильда вздрогнула и прижалась ко мне. «Не пойду». Не желая провоцировать подвыпившую девушку, я старался не шевелиться и перевел тему. «Что ты про компаньонов сказал? Там что, люди ищут группы?» «Конечно, недалеко от каждого места, где большая вероятность получить задание, всегда есть такие. Вот это интересно. Надо посматривать по сторонам, может повезет встретить мага. Конечно, можно отдаться в руки судьбе и ждать, пока столкнусь с ним случайно, или сам им стану. Но зачем? Во-первых, одно другому не мешает, а во-вторых, под лежачий камень вода если и течет, то только когда шевелишь. А как по мне, лучше зашвырнуть его в середину озера, а там только на убийство задание, в том районе в основном да, а так ты в любом месте можешь на любое нарваться», — проговорил сидящий на единственном стуле Бруст. «Я, например, вчера шел лот, гулял, короче, и мне предложили отнести букет, только вот награда была неоправданно высокой, да и адрес доставки был где-то в порту, у самой реки. В общем, не рискнул. Вероятно, задание состояло из нескольких этапов или было с усложнением вроде здорового мужа той, которой следовало отдать букет. Мда, система квестов тут определенно интересная. По-любому ее следует тщательно изучить и в ней разобраться. Собственно, перед следующим курсом у нас два выходных дня, можно как раз и заняться. Вернее, план такой: завтра иду на квесты, а послезавтра к Линде, о которой написал в своем письме Визели. Пойдем завтра по набережной гулять. Откинув светлые волосы, Грильда повернула ко мне пьяненькое милое личико. Мда, всю предыдущую неделю она усердно училась, тренировалась и трепетно исполняла обязанности старосты. Вела себя чрезвычайно скромно и отводила глаза, стоило на нее посмотреть. А тут, сопротивление ядом у нее явно ноль, чем при желании можно легко воспользоваться. Только вот зачем? Посмотрим, улыбнулся я и, осторожно ее отодвинув, встал. Спасибо за вечер, ребята, но я писец как устал, надо спать идти. Я пожал парням руки и, обернувшись, увидел уже стоящую в дверях Грильду. Мне тоже пора, всем спокойной ночи. Она улыбнулась и вышла из комнаты. Похоже, предстоял второй раунд битвы за мою честь, а ведь я не такой крепкий и серьезного напора могу и не выдержать. Опасения оказались напрасными. Даже несмотря на алкоголь, девушка мой намек поняла и больше инициативы не проявляла. Спокойной ночи. Я остановился у ее комнаты и галантно улыбнулся. Еще раз поздравляю с получением первого ранга, силачка. Спасибо. И я тебя. Она встала на цыпочки, чмокнула меня в губы и скрылась в комнате. Когда дверь за голубоглазой девушкой закрылась, из меня будто вышла вся энергия, и до себя я шел, держась за стену. Кое-как добрался и с выдохом облегчения закрыл за собой дверь. Виза тут же вылетела и сходу проглотила яйцо. Как голова коснулась подушки, я не запомнил. Меня разбудили звуки начавшейся утренней разминки. Я в ужасе вскочил, представляя, что со мной сделает Никас. Но как только моего лица коснулась холодная вода, сообразил, что сегодня первый из двух заслуженных выходных. Аллилуйя! Но выходной – не повод расслабляться. Закончив утренние процедуры, я приступил к упражнениям. Чтобы не было скучно, в компанию позвал питомицу. Не знаю, что на нее влияло. Мой пример – удовольствие от прогресса или наше сближение. Но в последнее время она все меньше филонила и честно летала по комнате, совершала разные маневры, какие получались в ограниченном пространстве, и даже иногда отрабатывала атаку крылом смерти. На все варианты новых имен отвечала: «Похер, как скажешь, родной или задолбал». Занимался я полтора часа, после чего, согласно предварительной договоренности, заскочил к Брусту, чтобы помочь ему отнести вчерашнюю посуду в столовую. Тут уже стоял помятый рассел, и сразу следом за мной пришла свежая Грильда. Пользуясь тем, что остальные на занятиях, в столовую мы пришли до основного столпотворения и заняли лучший столик у окна. Ну что, идем группой в квартал. Судя по выражению лица Рассела, он жалел, что вчера такое предложил. Сегодня точно нет, успокоил его я, приступая к яичнице. Хочу одиночные задания на доске посмотреть. Так это надо с утра там пастись, скривился Бруст. Ушлые ребята все самое жирное разбирают, как только заказчик объявление приколотит. Что ты его пугаешь? Грильда укоризненно посмотрела на брюнета. Там же требования разные. Можно и в другое время найти подходящие. Опять же, хоть посмотрит, как это выглядит. Хочешь, с тобой схожу? Последние слова адресовались мне. На самом деле я был не против. Девушка мне нравилась. К тому же, в отличие от меня, она раньше два раза бывала в центральном городе и могла помочь. Но мне не хотелось идти толпой, а как вежливо намекнуть на это остальным, я не знал. Пока я мялся, вопрос решился сам собой. «А я на рынок пойду, бабки вчерашние тратить», — заявил Бруст, заглатывая остатки заку. «Раз, пойдешь со мной, конечно», — заулыбался тот, видимо сам опасающийся, что я потащу его на квесты. «Хочу», — с запозданием ответил я Грильде и слегка улыбнулся. Тогда через 20 минут у ворот. Она схватила с подноса два последних пирожка и выскочила из-за стола. «Какая у людей короткая память», — пробормотал, глядя ей вслед, на жопу рассел. Неделю же назад сама плакат нам читала, что из столовки еду брать запрещено. Надо почаще ей наливать, усмехнулся Бруст и тоже встал из-за стола. В воображении доска объявлений мне представлялась чем-то из Ведьмака. Стенты на нем висят бумажки. Не угадал. Это оказалась 20-метровая стена, где в 6 рядов висели объявления. Что характерно, два нижних предназначались преимущественно для хоббитов, средние – для гномов, а верхние, ввиду отсутствия в городе представителей других рас, для людей. Мы пришли около 10, и многие места на стене пустовали. Задание разобрали более ранние пташки. К слову, припозднившихся пташек было не меньше 30 человек, и сейчас они ходили вдоль стены и активно читали предложения. Правда, делали они это как-то странно. Касались объявления и замирали, зачастую глядя при этом куда-то в сторону. Почерки у всех разные, пояснила мне Грильда. Вернее, по большому счету, написанное на бумажке вообще не важно. Вон на той, видишь, вообще домик нарисован и все. И действительно, на некоторых типа заданиях были рисунки, качеством не сильно превосходящие наскальную живопись, а на некоторых так и вовсе просто стоял крестик. Так вот, те, кто дают задания, делают это через систему, продолжила Грильда. Берут то, что можно повесить на стену, касаются этого и через интерфейс составляют текст. Тот из исполнителей, кто потом касается этой штуки, видит составленное задание, награду и все, что еще хотел донести до него заказчик. Удобная схема, одобрительно кивнул я. А ты что, даже никогда писем не писал? Подняла на меня голубые глаза Грильда. Не помню, стандартно отмазался я, хотя вообще не уверен, что в том захолустье, где я жил, изобрели письменность. Зато драться там учили хорошо, улыбнулась девушка и, схватив меня под локоть, потащила к доске. «Пробуй». Я протянул руку и коснулся листка с крупно выведенными словами. «Требуется смельчак». Задание. Уничтожить бешеного лося в лесу на западе, северо-западе от центрального города. Награда. 200 золотых. Подробности у Гнера по адресу. Принять отказаться. Да тут не смельчак нужен, а человек с кучей свободного времени. Расплывчатое указание локации обитания несчастного животного намекало на то, что охота может занять очень много времени. И пока ты читаешь объявление, другой не может его увидеть, продолжила ликбез Грильда. Вот, попробуй. Она коснулась розового листочка в виде сердечка. Я повторил за ней, но системного сообщения не получил. А теперь, с лукавой улыбкой она убрала руку. Нужен красавчик. Как раз про меня. Задание. Полить нежную розу, распустившуюся специально для такого красавчика, как ты. Твоя раса значения не имеет. Награда. 50 золотых. Примечание. Козлам, предвзято относящимся к женщинам за 70, просьба утопиться в реке. Подробности у милой Бритты по адресу. Принять отказаться. Мля, зачем я это прочитал? Ладно, принцип я понял, сказал я и укоризненно посмотрел на Грильду. Предлагаю разделиться, так быстрее что-то толковое найдем. Если, когда мы встретимся, объявления милой Бритты не будет, я буду знать, кто его взял, засмеялась девушка и коснулась следующего листочка. Вот блин, мне что теперь, стоять и охранять, чтобы его никто случайно не принял, а, фиг с ним. Если такое случится, затащу Грильду к себе и докажу, что к старухе я не ходил. Стой, окликнула меня девушка, забыла сказать, адрес заказчика динамичный, это как, деревня. Донеслось до меня сразу несколько насмешливых голосов потенциальных исполнителей. Ладно, ладно, издевайтесь над новичком, посмотрим, как вы запоете, когда я вырасту в непобедимого внешника. Это значит, приблизившись, заговорила Грильда, что в адресе написано не конкретное место, а то, где в текущий момент находится заказчик. Вот оно как. Надо запомнить, что если буду в розыске, а этого никогда нельзя исключать, то не стоит вешать объявление на доску. Спасибо. Я улыбнулся девушке и, развернувшись, медленно двинулся вдоль доски, касаясь тех объявлений, которые казались интересными, или тех, где текста не было. Убить моль переростка, слишком низкое вознаграждение, найти потерявшегося мальчика, далеко идти, ищу собутыльника, награда бонусная бутылка, и тому подобное. Прочитав больше 40 объявлений, в том числе и для хоббитов, я пришел к выводу, что или заказчики реально считают исполнителей дураками, или у них нет возможности предложить достойную оплату тяжелому труду. Правда, краем глаза я замечал, что находятся желающие задания выполнять, в том числе и забракованные мной. Возможно, дело в том, что я уже немного мажор. Все-таки стартовый подгон Визелия и вчерашние 1800 золотых заставляли меня чувствовать себя уверенно и не бросаться на все подряд. Слушай, я тут нашла кое-что для себя. Ко мне подскочила довольная Грильда. Не обидишься, если я тебя оставлю? Нет, конечно. А что нашла, если не секрет? Потом расскажу. Она уже готовилась убежать, но, что-то вспомнив, остановилась. И спасибо тебе за то, как ты себя повел вчера вечером. Она чмокнула меня в щеку и убежала. Я смотрел ей вслед, на жопу, и думал, что после чмока в губы переход на щеку, это шаг назад. Ну и ладно, задача связать себя обузой, то есть узами, передо мной не стоит. Мне надо качаться. Я снова повернулся к доске и увидел, что хоббит, стоящий в метре от меня, только что повесил объявление. Помня о серьезной конкуренции, я сделал два быстрых шага и коснулся его, краем глаза заметив, что ко мне бежит еще один полурослик. Задание. Выступить посредником в переговорах между двумя семьями. Награда. 500 золотых в случае успеха и 1 золотой в случае провала. Примечание. Ваша раса человек или хоббит. Подробности у Хлипса по адресу. Принять отказаться. В принципе неплохо для того, чтобы понять, как эта схема работает. В крайнем случае прокачаю навыки красноречия. Не только же на кошках, то есть девчонках тренироваться. Слышь, руку убрал. Прохрипел кто-то снизу. А, это конкурент, который, выпучив глаза, несся к новому объявлению. Я первый подошел. Ты слепой, что ли, верзила? Его принес хоббит, и висит оно в нижнем ряду. Оно мое. Видимо, полурослик увидел молодое незнакомое лицо, предположил, что я могу не знать всех правил, и решил взять меня на понт. Хрен ты угадал, дружок. Принять. Ах ты козел. Тут же заорал хоббит и изо всех сил треснул мне кулаком в живот. Вернее, собирался, но я ждал атаку и успел отклонить корпус, так что удар пришелся по касательной в бок. Все равно неприятно. Я скривился и зарядил противнику звонкого леща, от которого он налетел на стену и чудом, в последний момент выставив руку, избежал перелома носа или выбитых зубов. Там было написано, для людей. Я хотел дать ему еще пару обучающих манерам пенделей, но увидел, как два стража шагнули в нашу сторону, и сдержался. Один привод в местный участок у меня уже есть. Пожалуй, со следующим торопиться не стоит. Драки запрещены, крикнул один из стражей. Да мы прикалываемся с другом. Я схватил хоббита за шкирку и повернул к бойцам. Правда, друг, да, крикнул тот, при этом не забыв всей массой наступить мне на ногу. Сейчас руку сломаю, сучонок, прошипел я, при этом продолжая улыбаться остановившимся стражникам. «Чтоб ты хер на бабе сломал, импотент!» — выдал противоречивое проклятие полурослик. «Хоббит в эту сторону доски, человек в ту!» «Да я уже все!» Я широко улыбнулся и, толкнув плечом мелкого неудачника, пошел с улицы. «Мудила!» Решил наконец представиться мне в спину оппонент, но я его уже не слушал, а быстро шагал по указанному в объявлении адресу. Глава 3. Заказчик Хлипс. Это, вероятно, тот самый хоббит, что повесил объявление. При таком ажиотаже он вообще мог бы выдать обещанные подробности у доски, а не торопиться домой. Правда, как и говорила Грильда, в меню задания я видел динамично меняющийся адрес и мог спокойно идти за ним, а мог, прибавив шагу, и догнать, что достаточно быстро и сделал. Правда, помогло не ускорение, а то, что хоббит решил зайти в одну из таверн. Я хотел войти следом, но меня смущали две вещи. Первая, таверна была явно не из дешевых, а вторая, не покидало ощущение, что я что-то забыл, что-то важное, связанное с заданием и этим полуросликом. Блин, вот я идиота кусок, надо же стать хоббитом. Пока точно неизвестно, что мне придется делать, но Хлипс легко мог дотянуться до второго ряда доски, тем не менее он повесил объявление на нижнем, а значит, предполагал, что исполнителем все-таки должен быть полурослик. Наверное, пофиг, надо превращаться. Только вот где, улица полна разумных, а между домами слишком узкие щели, чтобы туда залезть. Я медленно шел по мостовой, а мой взгляд блуждал, ища лазейку. Прошел примерно метров 300, за которые самым беспалевным вариантом оказалось залезть с одной стороны под телегу человеком, а вылезти с другой хоббитом. Разумеется, на полном серьезе я этот вариант не рассматривал, но другие были еще хуже. Однако я не сдавался и наконец-то нашел, как ни странно, в самом многолюдном месте, здоровенной забегаловке для не самых зажиточных разумных. Я был в подобной в Бринте и помнил, что там достаточно просторный туалет. И самое главное, места уединения разделялись пусть и тонкими, но перегородками. Если здесь так же, то это то, что нужно. Я заскочил в двери, протиснувшись сквозь достаточно плотные ряды активно закладывающих за воротник гостей, толкнул дверь уборной. 5 разделенных кабинок, 2 открытые, самое главное, что никого рядом нет. Никто не увидит, что зашел один, а вышел другой. Стараясь не обращать внимания на запах, я юркнул в одну из кабинок, прикрыл дверь и превратился в хоббита. Фух, сделано. И 100% никто снаружи не следит за теми, кто сюда входит и через какое время выходит. Надо запомнить это место и использовать его. Не задерживаясь, чтобы не пропахнуть здешними ароматами, я выскочил на улицу и поспешил к той таверне, куда зашел заказчик. В смысле, не успел. Человек сначала подумал, что не расслышал, но потом, когда понял, что хоббит сказал именно это, стукнул кулаком по столу так, что стоящий на нем стакан подпрыгнул и упал. «Идиот, Бл, где? Ты знаешь, сколько мне усилий стоило заставить его это объявление дать? Прошу прощения, господин. Виноват, господин. Меня отвлекли, господин. Я всего на несколько секунд опоздал и какой-то. Да мне похер на твои проблемы. Да чтоб тебя». Человек снова стукнул по столу, а потом встал и резким движением руки смахнул все, что на нем лежало. «Мудила коротконогая. Да чтобы я. Так ведь, когда он провалит задание...» Снова затараторил хоббит, объявление снова появится на доске. И что толку? Со второго раза будет не так убедительно. Он же человек. Хлипс, если и будет с ним говорить, то все равно отнесется предвзято. Я смогу втереться в доверие и после него. Бя. Человек выдохнул и сел в богатое кресло. Прямо сейчас иди к доске. Пропустишь второй раз, вали из города сразу. Да, господин, склонив голову и пятясь. Хоббит быстро вышел из кабинета. «Мистер Хлипс, я подошел к столику, где с энтузиазмом уплетал овощную смесь хоббит. Я по поводу вашего объявления. Кстати, забавно. Вот я теперь хоббит, а ведь меня все равно не тянет на овощи и траву. Как любил картошку с мясом, так и люблю. Приветствую». Кивнул заказчик и указал мне на стул напротив себя. «Я рад, что задание взял один из наших. Там было написано, что людям тоже можно». Невольно обиделся на расистское заявление я. Это да, но все равно, Хлипс задумался и не стал продолжать тему. Суть задания ясна, суть да, но хотелось бы обещанных подробностей. Всенепременно. Дело вот в чем. Собеседник заерзал. Что характерно, он не то что не предложил угостить меня хотя бы заку или квасом, Он даже имени моего не спросил. Моя семья торгует пивом. Мы достаточно обеспечены, но так получилось, что мы не очень удачно посотрудничали с одним серьезным человеком. Он обиделся и теперь мешает нашему бизнесу. Надо сходить к нему и попытаться помириться. А сами почему не сходите? Удивился я, краем глаза читая висящую на стене доску с меню и охреневая от цен в этом заведении. Он не хочет видеть никого из моей семьи. Поможете? Почему нет? Пожал плечами я. Что я могу ему обещать в знак примирения? Самые искренние публичные извинения. Я некоторое время ждал продолжения, но его не последовало. Хм, тут какая-то чуть ли не кровная обида, и этот хмырь, то есть хоббит, понимает, что накосячил, но готов дать только извинения. Хотя нет, самые искренние публичные извинения, это же совсем другое. При этом за неудачу он платит всего один золотой. Может, все-таки стоило отдать это задание тому засранцу у доски? Хорошо, попробую. Ах, да, вдруг что-то вспомнил заказчик. Вам лучше взять напарника человека. Зачем? Тот господин, о котором мы говорим, человек и он. После того случая с хоббитами не общается. Да мля, вот хитрый жук. Указал 500 золотых, но заранее знал, что их придется делить на двоих. Для меня это, конечно, большой роли не играет, а вот о нем говорит не очень хорошо. А что за происшествие-то? Какая разница? Скривился хоббит. Надо просто договориться, чтобы я мог принести самые искренние публичные извинения, я помню. Я замолчал и сделал вид, что думаю. Мистер Хипс, в объявлении не было указано, что деньги придется делить на двоих. И что? Набычился жмот. Накинуть бы? Нет. Моим навыком до его было как до луны. Но я проявил настойчивость и в итоге выбил бонус в 50 монет. Ерунда, конечно, но я прямо почувствовал прогресс с навыка торговли. После этого он, наконец, назвал мою будущую цель и ее адрес. Вот тут, кстати, уже не было автонаведения, и если я не застану того дома, то придется или ждать, или искать. По рукам, проговорил я, вставая из-за стола. Жду вас с хорошими новостями, расплылся в неестественной улыбке хоббит и тут же, забыв про меня, вернулся к своим овощам. Блин, зря только в полурослика превращался. Я быстро протопал к своей тайной комнате и снова стал человеком. Вернулся в зал трактира и хотел было уже идти, но решил не торопиться. Все это дело как-то странно пахнет и нужно сначала навести справки. А где это лучше сделать, как не здесь? Не без труда я пробился к стойке. Пиво, большую булку с колбасой и интересную историю. Громко крикнул я, с трудом перекрывая шум в трактире. Два золотых за пиво и булку, а на болтовню, извиняй, времени нет. Короткостриженный толстый мужик за стойкой взял деньги и сразу же принялся наливать кружку. Какую историю желает послушать красавчик? Блондинка, до этого стоявшая ко мне спиной, обернулась, уперлась мощным бюстом мне в грудь и широко улыбнулась. Я их много знаю и за золотой могу рассказать, а за 10 даже в ролях показать. Ее яркий, грубый макияж, минимализм в одежде и манеры явно намекали на ее не сильно высокую социальную ответственность. Интересует ссора мистера Хлипса и мистера Филиппа. О, кто-то еще не знает про засранцев. Воскликнул кто-то за моей спиной, и половина зала засмеялась. Малыш, еще шире улыбнулась блондинка. Эту историю я расскажу тебе бесплатно, а ребята помогут. Это моя любимая. Заржал проходящий мимо хоббит. Когда меня трахает начальник или у меня нет денег трахнуть бабу, всегда ее вспоминаю и становится легче. В общем, следующие минут 20 в красках и по ролям человек 10 рассказывали мне очень любопытную историю. Вкратце говоря, она заключалась в следующем. Мистер Филипп являлся богатым и весьма влиятельным человеком по меркам центрального города. 9 месяцев назад, осенью, у него был день рождения, на который он позвал далеко не последних членов местного общества и, как водится, устроил пир. При этом именинник гордился своими незакостенелыми взглядами и вместо стандартного пафосного бала с изысканными блюдами и винами столетней выдержки решил устроить что-то вроде тематической вечеринки а-ля пьянка в деревне. На сутки снял парк в черте города, где возвели имитацию простых домов и другие элементы крестьянского быта. Угощение готовилось там же, на кострах и в печах, а в качестве основного напитка мистер Филипп выбрал пиво. На свою беду, неизвестно, случайно так получилось или кто-то все подстроил, недоброжелателей у всех гостей хватало, но пиво оказалось на вкус нормальным, а вот процессы в желудочно-кишечном тракте вызывало очень бурные. В общем, собрались гости, переоделись в деревенские костюмы, сказали первые тосты за именинника, а через час скрутило почти всех, и скрутило сильно. Засран оказался практически весь снятый парк. Как мистер Филипп потом решал вопросы с пострадавшими и опозорившимися на весь город гостями, история умалчивала, но мистера Хлипса он не заказал только из-за того, что вопросов, кто это сделал, не возникло бы. И еще потому, что тот являлся не последним хоббитом в гильдии Пронеры в местной диаспоре полуросликов, также прозвучало поддержанное многими мнение, что в связи с обостряющейся обстановкой на границе с орками власти дали негласный указ, мол, с другими расами не жестить. Разумеется, после этого мистер Филипп возненавидел мистера Хлипса и делал все, чтобы отравить ему жизнь. И если бы не поддержка других хоббитов, то давно бы пустил того по миру. Сейчас, конечно, все поутихло, заканчивала интересный рассказ блондинка. Но говорят, что в поместье Филиппа на все слова с корнями сраты как и наложено табу. Ее последние слова вызвали взрыв смеха в притихшем было зале. «Спасибо», — усмехнулся я и допил остатки пива. «Весело у вас тут, да ты почаще заходи, я многое могу рассказать и показать». Девушка подмигнула и, воспользовавшись тем, что я прохожу мимо, хлопнула меня по жопе. Я вышел из таверны и отправился к королю засранцев мистеру Филиппу. Очень помогала карта. Новый адресат располагался километрах в двух, и без нее я бы искал его полдня, а так добрался всего за полчаса. Правда, чем ближе подходил, тем сильнее меня терзали и без того серьезные сомнения по поводу благополучного исхода. Одно дело слышать про крутых участников события, другое – самому увидеть самый элитный район города. Хоть тут официально и не было частной собственности, но все прекрасно знали, что за определенные, огромные, деньги можно было на очень-очень долго снять какое-то помещение, перестроить его под дом и жить. Собственно, к одному из таких заданий меня и привело. Перед богатым крыльцом стояло два вооруженных до зубов здоровенных охранника. Они окинули меня презрительными взглядами, между прочим, специально переоделся в свои лучшие доспехи, и даже не удосужились спросить, что мне надо. Я к мистеру Филиппу. Цель, лениво зыркнул на меня один из пары. Вот над ответом на этот вопрос я думал очень долго. Очевидно, что говорить правду нельзя, выкинут, а может еще и побьют. Значит, нужна полуправда. Я знаю, как хорошенько поднасрать мистеру Хлипсу. Я рискнул и специально употребил табуированное слово. Или меня сразу прогонит, или это их заинтересует. Один из громил резко повернулся и сделал шаг ко мне. «Ты сейчас зачем так сказал? Как так? Ну, слово это употребил, которое на букву «П». «Погоди», — Фирч одернул напарника второй и посмотрел на меня. «Стой тут!» Он развернулся и быстрым шагом вошел в дом. Дверь за ним хлопнула так, что я, стоя на земле, почувствовал вибрацию. «Хм, что-то в этой встрече меня настораживало. Вроде и правильно все, но и как-то не так. Я еще раз проанализировал произошедшее и понял, что мне абсолютно понятно поведение Фирча, смотрящего на меня сейчас, как на кучу говна. А вот убежавший громила как-то слишком мягок и будто бы ждал меня. Хотя, вероятно, это паранойя с непривычки. Ушедший охранник появился через минуту. «Заходи». Из богатой приемной на второй этаж вела широкая мраморная лестница. Мы поднялись по ней и зашли в раскрытые двери просторного кабинета. За столом сидел мужчина лет 45 с солидной черной бородой и зачесанными на бок волосами. Его дорогой костюм и унизанные печатками пальцы не оставляли сомнений. «Передо мной сам мистер Филипп. Охранник расположился за моей спиной, перекрывая путь к отступлению. Говори», — лениво протянул хозяин кабинета, не отрывая глаз от бумаги, которую читал. «У меня есть сведения и план, как хорошенько насолить, а не поднасрать, мистеру Хлипсу». «Продолжай», — мужчина по-прежнему демонстрировал крайнюю степень пофигизма. «Почему-то, когда я сюда шел, мне казалось, что самым трудным будет попасть в дом и наладить первый контакт, но все пошло не по плану, и к этому я готов не был. Делать, правда, нечего, так что придется продолжить. Мистер Хлипс хочет помириться». После этих слов мужчина поморщился, как от сильной зубной боли, но промолчал и глаз так и не поднял. Второе. Он ищет посредников и для этого вешает объявление на доску. И, так вот, мой знакомый хоббит принял это задание, и он готов помочь наказать этого гада. Филипп наконец отложил листок и поднял на меня карие глаза. Неинтересно. В смысле, сука, неинтересно. Я придумал шикарную, сложную психологическую многоходовку из кучи действий, в результате которой или должен был их помирить, или хоть немного ослабить напряженность, при этом стряся кучу денег из Хлипса и с мистера Филиппа. Может, послушайте подробности, растерянно пробормотал я. Юноша, знаете поговорку, кто старое помянет, тому палец в глаз. С этими словами он залез в ящик стола и принялся там рыться. Слышал, немного в другом, правда, варианте. Так вот, история старая, и лично я заинтересован, чтобы ее как можно меньше обсуждали и вспоминали. Мистер Филипп вынул мешочек и бросил его мне. Вы получили 100 золотых. Так вот и вы ее забудьте и отмените задание прямо сейчас. Помирить вы нас все равно не сможете, а мстить я ему больше не хочу. Слишком дорого выходит. Мы поняли друг друга? Да, конечно. Я передам своему знакомому, он отменит. Прямо сейчас отмени. С лица собеседника слетела маска равнодушия, и его глаза яростно сверкнули, а я спиной почувствовал, как вплотную ко мне подошел охранник. Меню задания. Выступить посредником в переговорах между двумя семьями. Хотите отменить задание? Штрафа не предусмотрено. Как бы вариантов нет. Что бы тут ни происходило, выглядит все по меньшей мере странно. Задание отменено. Лимит на сегодня 2-3. Сделано. Кирм, проводи молодого человека. Лицо хозяина вновь приобрело бесстрастное выражение, но я отчетливо видел, как пульсирует жилка у него на лбу, а листок в его руках сильно дрожит. Спускаясь по лестнице и изо всех сил изображая из себя довольного дурачка, я всеми фибрами души и жопой чуял, что это не конец истории. И мне было очень интересно, что будет дальше. Глава 4. Так они меня и отпустили. Как же, через 20 минут я заметил слежку, да и то только потому, что постоянно оставался на стороже. Преследователь явно свое дело знал, шел на приличном расстоянии и практически не выдавал себя. Спасибо. Я протянул продавщице серебряную монету и взял пирожок с мясом. Это был третий, и, в принципе, есть уже не хотелось, но, общаясь с торговцами, я имел возможность как бы случайно оглядываться. Именно так, славься госпожа Фортуна, и удалось обнаружить хвост. Хреново, конечно, но у меня есть козырной туз. Я всегда могу перекинуться хоббитом или гномом и затаиться, или даже свалить из города. Но об этом пока рано думать. Я откусил от пирожка и, лениво рассматривая витрины, зашагал по многолюдной улице. Надо вспомнить, что вообще выглядело подозрительным и почему вроде без особо веских причин мне вся эта история не нравится. Итак, что мы имеем? Для начала тот хоббит, который ломился за заданием. Насколько мне известно, у доски свои правила. Опоздавший так вести себя не должен. Этот же сразу начал кричать, а потом еще и в драку полез. Да и вообще выглядел очень расстроенным. Может, конечно, у него жена рожает и ему срочно нужны деньги. Но в таком случае он скорее пошел бы к милой Бретте. Дальше охранник. Точно. Вот если представить, что его предупредили о том, что придет человек от мистера Хлипса и его надо привести, тогда его поведение выглядит логичным. В противном же случае он, как и первый, скорее должен был просто на меня бы кануть или даже напасть. Ну и сам обиженный богач, который изо всех сил делал вид, что все забыл, а сам разве что зубы не стер друг о дружку, когда меня слушал. А еще этот урод знал, что задание взял человек, и этот факт связывает все предыдущие вместе. И отсюда следуют очень любопытные выводы. Хоббит этого задания ждал, и, очевидно, его послал сам мистер Филипп. Хоббит облажался и доложил хозяину. Тот предупредил охранника, что вопреки стандартной схеме, он должен пропустить подозрительного молодого человека от мистера Хлипса. Да, все слишком красиво ложится, и никакой паранойи. Да и очень гармонично дополняет картину тот серьезный парень, который делает вид, что просто гуляет по городу, а не идет за мной. И вот, казалось бы, зачем его за мной посылать, если история закрыта? Да незачем. В этом есть смысл, только если последует продолжение. Оно может последовать легко. Как только я отказался от задания, оно снова появилось на доске, а там его наверняка тот самый хоббит сразу же подхватил. Значит, какой бы ни был изначальный план мистера Филиппа, которому я случайно помешал, он будет реализован. И в голову приходит только одна причина, по какой сейчас за мной идут: ликвидация свидетеля. Свидетеля чего? К сожалению, красивее всего пазл складывается при предположении, что мистера Хлипса хотят убить. Хорошо, и что теперь делать? Убить преследователя? Можно, но это только раззадорит заказчика. Просто превратиться в хоббита, оторваться, потом снова превратиться в человека и затаиться в гильдии силачей? Рабочий вариант, но по-хорошему надо сообщить обо всем страже. Хотя нет, лучше в гильдию. Если там мне поверят, то, возможно, учитывая мои кое-какие достижения, выйдут на мистера Филиппа и попросят не убивать. Ха, не убивать меня или мистера Хлипса. Блин, чем дольше думаю, тем хреновее и этот расклад выглядит. Может, в Хоббита обратиться и пойти пока в гильдию Проныр? В целом можно, но я вроде как с ребятами уже сблизился, да и попривык к нынешнему ритму и режиму. Впереди раздался смех, и я с удивлением обнаружил, что ноги сами меня привели в трактир с туалетом переодевалкой. Ну и отлично, все равно в любом из планов этого этапа не избежать. Снаружи шла драка, и почти все посетители вывалили и, окружив участников, сейчас громко поддерживали своих фаворитов. Я проскочил мимо них, забежал в зал и сразу в туалет. Все кабинки открыты и в них никого. Даже не стал заходить и сразу же превратился в хоббита. Тут дверь распахнулась, и, обернувшись, я лицом к лицу столкнулся со своим преследователем, только теперь он был в маске. Сука, он же шел сильно сзади. Вероятно, увидел толпу на дороге и подумал, что в ней и сможет сделать свое дело. Взгляд преследователя скользнул по пустым кабинкам, потом по моему лицу, а затем спустился на свисающую одежду, которую я не успел переодеть. Не уверен, что он успел все осознать, так как именно в этот миг я и вонзил кинжал ему в горло. Вы убили человека 27 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Черную коробку я поймал на лету. Выдергивать клинок не стал, чтобы не забрызгало кровью, а просто развернул тело и, схватив его под мышки, затащил в ближайшую кабинку. Закрыл за собой дверь на защелку и прикинул, пролезет ли труп в дыру в полу и хватит ли там места.